сами власти грешны, но с лозунгами не совпадает. «А кто вам сказал?» — начала я, но в это время откуда-то снизу раздался старушечий голос. «Живы там? Сейчас ослабоню, не журитесь». И правда. Через минуту-другую лифт ревматически дернулся и пополз вниз. Мы даже не простились. Черт знает откуда, то и дело возникал в моей жизни этот злой гений, заставляющий сомневаться в моей любви, горевать по поводу ее возрастной смехотворности и объявляющий мою работу никчемной полуправдой. Ведь еще полчаса назад мне хотелось быть вольным божеством, возносящимся над миром в узорчатом экипаже старомодного лифта. Василий Привалов. Входная дверь в квартиру Тарских была приоткрыта, как бывает на новоселье и похоронах. Я тоже вошел, не позвонив. Я думал, что там полно народу, но в Полиной комнате обнаружил только Тарского и Прасковью Васильевну. Я подумал, вот Тарский, просто Тарский. Не Тарский старший, теперь просто Тарский. Они сидели за круглым столом, покрытым бархатной скатертью, положив на нее руки, сидели прямо и напряженно. В телестудии перед камерой так сидят неумелые выступающие. «Заходите, Привалов», — сказала Поля. «Смотри», — запомнила фамилию. Тарский ничего не сказал. Он поглядел на меня беспомощно, точно извиняясь, не весь за что. Поля достала из дряхлого, звякнувшего квадратиками стекол буфета графин с водкой, две рюмки, хрипло произнесла. «Выпейте, Привалов, с Пашенькой выпейте». И пошла из комнаты шагом отличника боевой подготовки, впервые представшего перед командиром дивизии. «Я решил, что она о Тарском», — сказала Пашенька, испытав в общем горе прилив родственной нежности. Но у двери Поля остановилась и сурово бросила Пал Палычу: «Тарский, только не чокайтесь, Христа ради. Такое нарушение». Мы выпили, не чокаясь, как и полагается, за мертвых. Я подумал, а вообще-то он пьет? Никогда не видел его в подпитии. Пал Палыч больше не смотрел на меня, он смотрел на свои руки, и пухлые его пальцы то сжимались, то разжимались, словно тиская невидимые мячики. И я смотрел на его руки, не зная, что сказать, что нужно вообще произносить в этих случаях. Он сам заговорил. «И все-таки хорошо, что это было так». Комок злобного раздражения толкнулся у меня в горле. Черт его подери, и в этой трагической ситуации он старается по своему обыкновению углядеть все-таки хорошо. Черт его подери, этого оптимистического идиота. «Интересно, были у него женщины после жены?» — подумал я. «Ведь он мог умереть недостойно». «Умереть недостойно». Тарский сжал оба мячика-невидимки, сплюснул их в кулаках. «Случается, что и прекрасные люди умирают недостойно. А он умер, делая свое дело». «Пленку проявили, говорят, отличная съемка. Портреты есть потрясающие. Наверное, не нужно было заводить о съемке, а может, нужно.